Чиаро вас улыбнулся. Счастливо, спокойно. Морщинки разгладились, и я осознала. Это был первый раз, когда мы разговаривали с ним об Арише. «Так и должно быть. Мы улетели в Кемир, чтобы начать все заново», — произнес дракон. «Я сделал все, чтобы Арише ничего не напоминало о произошедшем в Заребе». «А что произошло в Заребе? О чем она хотела забыть?» — спросила у него. Тут магистр Шарес поинтересовался, где демоны нас побери, его Бренди. Затем появилась Мелодар и позвала меня на кухню. Вернувшись, я обнаружила за столом Антора и Трис. Магистры разговаривали о законниках, магическом контроле и о том, что в Хольберг, скорее всего, прибудут важные шишки из храмового ордена и дознаватели из столицы. Магистр Вас тоже участвовал в беседе, но... Между нами витал призрак незаконченного разговора. Хотя между нами и без него набралось слишком много призраков. Один из них, наполненная запахом роз и светом множества свечей, комната, где... Неожиданно раздался стук в дверь. Мы обзавелись бронзовым молотком, похожим на тот, что я видела на двери дома магистра Шареза в мой первый день в Хольберге. Молодой парнишка посыльный принес письмо и сказал, что дождется ответа, если получатель того захочет. Получатель, то есть я, сломала сургучную печать, распахнутые крылья, и уставилась в пергамент. То ли от усталости, то ли от нервов кружилась голова, и строчки прыгали перед глазами. Письмо было официальным, сухим. Словно милорд Этар Хаас чувствовал, что буду читать его под перекрестьем множества взглядов, а потом меня еще и бесцеремонно спросят о содержании. Магистр Шарес, как всегда, был совершенно неотразим. Тьфу ты, невыносим. «Милорд Хаас взялся контролировать расследование», — сказала я мужчинам. Трис, судя по выражению лица, витала в облаках, и ей было не до епископа. Несмотря на то, что недавно сложил полномочия, он пишет, что банда Мавки поймана, вернее, то, что от нее осталось. Рыжего мага, который нас похитил, еще пока не нашли, так же, как и отца Ферода. Зато в кабинете епископа обнаружили довольно интересную переписку. Милорд Хаас не вдавался в детали, лишь упомянул, что в столице ею, несомненно, заинтересуются. «А дети?» — спросила появившаяся в гостиной тетушка Чарити. Она выглядела бледной в светло-коричневом платье, но такой же бодрой, как всегда. «Детям в замке сотрут память», — произнес магистр Вас. «Затем вернут в приюты». «Да», — согласилась я. «Этар, милорд Хаас, упомянул, что попробуют найти и тех, кого епископ отправил на каторгу». «Звучит неплохо», — отозвался противный магистр Шарес. «Посмотрим, что выйдет из его благих намерений». Еще была короткая приписка, которую я собиралась не доносить до общественности. Она предназначалась только для меня. Асгорн ранен, но рана его не смертельная. Пока что он находится в доме Этара, но Ярл Хёнси готов взять его в свою команду. И еще. Я всегда буду рядом. Помни об этом. Этар. Затем размашистая подпись, в которой сколько ни старалась, не угадала ни букв его фамилии, ни инициалов. Язык орлордов, пришедших из другого мира. Попросив посыльного подождать, написала краткую благодарственную записку милорду Хаасу. «Ничего личного, Лайны». К письму приложила письмо для Рыжа. Старательно выводила буквы. Брат с грамотой не особо дружил. «Асгорн», — писала ему, — «милорд Хаас дает тебе еще один шанс. Воспользуйся им, дубина стаеросовая. Не вздумай ничего испортить. И спаси в два раза больше душ, чем загубил. Я хочу снова тобой гордиться. С сестринской любовью, Лайны». Я была уверена, что Этар передаст письмо брату, и тот с помощью Орлорда и моими молитвами встанет на путь исправления. С его-то опытом и боевыми навыками. Из Рыжа выйдет отличный телохранитель. Правда, на следующий день я не увидела ни Асгорна, похоже, тот еще не оправился от ран, ни Этара Хааса, который обещал быть рядом, но вместо этого, подозреваю, занимался выгребной ямой, делом епископа Готтера. Зато ребята Хёнси усиленно делали вид, что интересуются отрезами тканей с Востока и обувью, привезенной, по словам торговца, из самой столицы, Гридара. Ведь Трис потащила меня на рынок. Потом Академия Хольберга, учебная мантия, парадная прическа, непривычные туфли и однокурсники, с которыми предстояло учиться еще 3 года. И вот я стою, слушаю архимага Тангриха, представляющего новых учителей, понимая, что и со старыми-то не знакома. «Магистр Эрле, факультет темных сил, яды и противоядия». Учителя поднимались на помост к Тангриху. «Магистр Сальяр присоединился к факультету светлых сил. В его ведении руническое письмо и древние языки. И... Итак, внимание, адепты!» Архимаг Тангрих кашлянул, затем взял многозначительную паузу. «Самое ценное пополнение в рядах Академии магии со времен ее открытия!» Саяри украдкой зевнула. Стоящий рядом светловолосый парнишка дремал с открытыми глазами, покачиваясь на осеннем ветру. «Мы с гордостью приветствуем нового учителя по физической подготовке и воинскому делу, герой Кемира и освободитель Хольберга», — торжественно возвестил ректор, словно зазывала на ярмарке. «Наш славный бывший генерал-губернатор!» В ушах зашумело. Рядом выдохнули восторженно, зашептались, раздались хлопки. «Милорд Этар Хаас!» На трибуне рядом с архимагом появилась знакомая высокая фигура. «Любезно согласился преподавать в Академии магии. Так поприветствуем же его!» Взгляд по рядам, черные глаза, которые, казалось, видят только меня, и отзвук ментальной магии, шепот магистра Шареза в голове. «Я не знал Лайны. Нет, я не собиралась падать в обморок или совершать какую другую глупость, ничего подобного. Просто осознала то, что написал мне Этар в письме. Он всегда будет рядом, так же, как и магистр Вас, не собирающийся оставлять меня в покое. На этом испытания для моих нервов не закончились. Завершив восхвалять нового преподавателя, архимаг Тангрих вновь заговорил о патриотизме, гражданском долге и подвигах защитников Хольберга во время осады города. На этот раз речь шла об адептах Академии, храбро сражавшихся бок о бок с ополчением и боевыми магами. Прозвучали имена погибших, 2 из 4, 1 с 5 курса. Вздохи и сдавленные рыдания тех, кто их знал. Маги вновь расцветили небо в честь государственного флага Кемира. Выдержав минуту тишины, ректор вернулся к живым, вернее, стал называть имена тех, кто участвовал в обороне Хольберга. И я честно понадеялась, что меня это не коснется. Да, участвовала, но ведь успела только-только поступить. Хотя, заслышав, что академический совет при поддержке городского магистрата принял решение вернуть смелым адептам всю сумму за обучение и даже назначить символическую стипендию, на долю секунды у меня возникла жадная мыслишка. Как не стыдно, Лайн и Варис. Но ведь тогда бы Академия выплатила деньги магистру Шарезу, внесшему полную сумму за мое обучение и не желавшему ничего слышать о возврате долга. Прозвучали имена 5 курсников, затем перешли к 4-му курсу. Я улыбнулась Кайлу, вспомнив, как мы спасались из падающей башни. Затем 3-й. Первым прозвучало имя нашего старосты — Теймирар. Кивнул с достоинством, покосившись на меня, хотел что-то сказать, но... Тут произнесли и мое имя, вогнав меня в ступор. Хлопок по плечу. «Молодец, Лайне!» — голос Саяри. «Горжусь тобой!» Остальные гордиться не спешили, особенно жеманные девицы, которым я сразу не понравилась. Лица вытянулись, словно их накормили лимонами, кислыми фруктами, что завозили из островного королевства. Ты окинул внимательным взглядом голубых глаз. «Присмотрюсь к тебе, малявка», — сказал мне. Дернул головой, скидывая с загорелого лба непокорную светлую челку. Подмигнул со значением. «Не советую», — отозвалась тоскливо, подумав о сонме тех, кто уже за мной присматривал. «Затопчут». «И тут...» «В этом году присуждается особая, повышенная стипендия. Орден лекарей Южной провинции желает наградить ту, кто...» Я застонала, затопталась на месте, не зная, куда деваться от распирающего грудь предчувствия. «Боги! Нет, демоны!» Захотелось, как этому одному из первых осенних листьев, сорванных с группы тополей, растущих около стадиона, улететь, подхваченный ветром, потому что знак ордена лекарей вспыхнул огнем на руке, не оставляя ни единого шанса усомниться. Речь пойдет обо мне, и это вряд ли добавит мне популярности. «Лайне Вайрис!» — торжественно возвестил архимаг Тангрих. Удивленный шепоток, очередные поздравления Саяри, взметнувшиеся от изумления светлые брови старосты, аплодисменты, громкие со стороны преподавательского состава и адептов факультета светлых сил, жидкие хлопки со стороны темных, а еще старшекурсники-драконы, проходившие практику во время эпидемии в больнице Хольберга, устроили настоящую овацию, смутив меня окончательно. Интересно, это они сами или любимый декан подговорил? На этом торжественная часть закончилась, но я понимала, впереди учеба, во время которой на милость судьбы рассчитывать не придется».